«Шахматы, вы сказали что-то о шахматах?» — спросил он. «Шахматы, которые я вырезал, лежали в коробке из-под ботинок. Я показал их ему. Я только что их вырезал, — сказал я, — и у меня страшное желание сыграть ими. Хорошо играете?» — спросил он. «Я не играл очень давно», — ответил я. «Почти все мои шахматные партии были сыграны с Вернером Нотом, моим тестем, шефом берлинской полиции. Я постоянно обыгрывал Нота, когда мы с Хельгой по воскресеньям наносили ему визит. Единственным турниром, в котором я играл, был матч в Министерстве народного образования и пропаганды. Я занял 11 место из 65. В пинг-понг я играл гораздо лучше. Я был чемпионом Министерства в одиночных и парных играх 4 года подряд. Моим партнером был Хайнц Шильдкнехт, специалист по пропаганде на Австралию и Новую Зеландию. Как-то мы с Хайнцем играли против пары Геббельс-Карл Хейдрих. Мы выиграли 21-2, 21-1, 21-0. История часто идет рука об руку со спортом. У Крафта была шахматная доска, мы расставили фигуры и начали играть. И непроницаемый жесткий кокон цвета хаки, которым я себя окружил, начал трескаться, ослаб, впустив бледный проблеск света. Я наслаждался игрой, мог интуитивно делать достаточно интересные ходы, чтобы доставить моему новому другу удовольствие обыграть меня. Потом мы с Крафтом играли по меньшей мере 3 партии ежедневно в течение года. Мы создали себе некое трогательное подобие домашнего очага, в котором мы оба так нуждались. Мы снова почувствовали вкус еды, делали маленькие открытия в бакалейных лавочках, приносили находки домой, чтобы вместе ими насладиться. Помню, когда настал сезон клубники, мы приветствовали его воплями восторга, словно второе пришествие Христа. Особая близость между нами возникла по части вина. Крафт понимал в винах гораздо лучше меня и часто приносил покрытые паутиной сокровища. И хотя всегда, когда мы садились за стол, перед Крафтом стоял наполненный стакан, все вино было для меня. Он не мог выпить и глотка, чтобы не впасть в запой, который мог продолжаться месяц. Из всего, что он рассказал мне о себе, правдой было только одно. Он был членом общества анонимных алкоголиков. Уже 16 лет, хотя он использовал собрание АА в шпионских целях, у него был и настоящий интерес к этим сборищам. Однажды он совершенно искренне сказал мне, что величайшее, что дала Америка миру, вклад, о котором будут помнить тысячелетия, это изобретение общества анонимных алкоголиков. Для этого шпиона-шизофреника было типично, что он использовал столь почитаемую им организацию в целях шпионажа. Для этого шпиона-шизофреника было типично и то, что, будучи моим истинным другом, он в конце концов додумался, как изощреннее использовать меня в интересах России. Глава 12. Странные вещи в моем почтовом ящике. Поначалу я врал Крафту, кто я и чем занимался, но вскоре наша дружба так углубилась, что я рассказал ему все. «Это так несправедливо», — сказал он. «Это заставляет меня стыдиться, что я американец. Почему правительство не выступит и не скажет: послушайте, этот человек, на которого вы плюете, герой?» Он негодовал, и, судя по всему, его негодование было искренним. «Никто не плюет на меня», — сказал я. «Никто даже не знает, что я еще жив». Он горел желанием прочесть мои пьесы. Когда я сказал ему, что у меня нет текста ни одной из них, он заставил меня пересказать их ему сцена за сценой и сыграть их для него. Он сказал, что считает их великолепными, возможно, он был искренен, не знаю. Мои пьесы казались мне слабыми, но, возможно, ему они нравились. По-моему, его волновало искусство как таковое, а не то, что я сделал. «Искусство, искусство, искусство», — сказал он мне однажды вечером. «Не знаю, почему мне понадобилось так много времени, чтобы осознать его важность. В юности я, как ни странно, его презирал. Теперь, когда я о нем думаю, мне хочется упасть на колени и плакать». Была поздняя осень. Опять настал сезон устриц, и мы поглощали их дюжинами. Я был знаком с Крафтом уже около года. «Говард», — сказал он, — «будущие цивилизации, цивилизации лучше, чем наша, будут судить о людях по их принадлежности к искусству. Если какой-нибудь археолог обнаружит чудом сохранившиеся на городской свалке наши работы, твои и мои, судить о нас будут по их качеству, ничто другое не будет иметь значения. Ты должен снова начать писать. Подобно тому, как маргаритки цветут маргаритками, а розы розами, ты должен цвести как писатель, а я как художник. Все остальное в нас неинтересно.